Икари думал недолго. Первая сюита Баха для виолончели, особенно прелюдия. Киришима нахмурила брови. «Извини, но я явно не слышала такой мелодии. Но Бах, это же классика, так, особенно Бах. Он писал музыку для всех инструментов, орган, клавесин, скрипка, флейта. Более 1000 мелодий». Мана покачала головой. «Я столько не знаю об этом мире, только о том, зачем нужно сражаться на стороне нашей страны. Но хочу узнать. Однако сейчас, можешь ли ты больше рассказать о себе, нежели о музыке, о которой я почти ничего не знаю? У них оставалось не так много времени, не так ли? Что еще он мог рассказать, спросить? О прошлом? Почти ничего. А о будущем? У меня есть другая идея. Можешь ли ты мне рассказать, кем видишь себя в будущем? Кем бы ты хотела стать? Что делать?» Задал мучивший его самого иногда вопрос Синдзи. Мана немного удивилась этому вопросу, изрядно задумавшись. «Если честно, я об этом много не думала. В моем положении остается лишь выполнять приказы без всякого выбора», — честно ответила Киришима, слегка нахмурившись. «Насчет того, кем я хотела бы быть, думаю, учителем. Я бы могла расширять кругозор и знания детей, давая им выбор, кем они хотят стать и что делать. Могла бы помочь в трудную минуту, поддержать, погасить конфликт между детьми, осадить задир. Хотела бы быть той, кого в нашем детстве не было, не хватало. Это действительно прекрасная мечта. Жаль, что дети в основном те еще мелкие демоны», — ответил Синдзи, вспоминая свои первые дни жизни с дядей. Отсутствие родителей и слухи о том, что отец убил его мать во время экспериментов, заставили многих сверстников относиться к нему весьма неприглядно. Дела более-менее выправились только в середине начальной школы. «Да, это я на личном примере знаю», — напомнила о своем детстве Мана. «Да и знаний мне сейчас явно не хватает, чтобы кого-то чему-то учить. Но на то это и мечта, что она оторвана от реальности. Не каждая мечта. Я, например, хочу быть тем, кем сейчас являюсь, пилотом Евангелиона», — внезапно вмешался Икари. «И каким образом это может быть твоей мечтой? Ты же буквально насмерть сражаешься с апокалиптическими чудовищами», — удивилась Киришима. «Так я не сражаться хочу, а пилотировать», — разъяснил Синдзи. «Когда эта война с ангелами кончится, Евы никуда не денутся. Может быть, их будут использовать для мирных целей, для разбора завалов, строительных работ, ландшафтного дизайна». На последней фразе Синдзи усмехнулся, вспоминая разрушение, что каждый раз оставлял после себя любой юнит. «И, разумеется, для съемки кино. В жизни не поверю, что после победы про нас не снимут документально-художественную ленту с сиквелами». Мана хихикнула, представив себе подобную картину. «Может быть, после победы технология Евангелиона пойдет в массы, со временем, как многие передовые технологии Второй мировой войны. Евангелион размером в 6-10 метров вместо 40 будет в разы легче строить и обслуживать». Икари выдохнул. «Вот они, мои мечты, что когда-нибудь это разрушительное оружие, источник моих страданий, сможет помочь миру восстановиться и исцелиться после второго удара и этих нашествий небесных посланников», — высказал он главную мысль. «Было бы здорово», — хоть Киришима и сказала это оптимистично, но верила в такой исход мало, как и сам Синдзи, разумеется. Они не понаслышке знали слишком многое о темных, ужасающих внутренностях сегодняшнего человечества. Когда они сели на последний поезд, утомленная Мана заснула у него на плече, вызвав легкую ухмылку. Самого Синдзи в сознании хранил адреналин, несмотря на все прошлые приключения, в подобной поездке в никуда было что-то невероятно, неведомое, новое. Дело шло уже к утру, когда они остановились на предпоследней остановке. Когда в дверь вагона вошел мужчина в военной форме с погонами, как у Мисата, капитанскими, вошел вместе с четырьмя вооруженными автоматами солдатами. От неожиданности Синдзи дернулся, разбудив Ману, сонливость на лице которой сменилась удивленным ужасом при виде военных. Капитан встал прямо перед ними и саркастично медленно салютовал. «Доброго здравия, голубки. Заставили вы нас побегать, конечно. Скажи мне только, Киришима, зачем на такую глупость решилась? Действительно считала, что мы тебя не найдем». Мана открыла рот, но не смогла проронить ни слова. «Это я ее заставил», — заступился Синдзи. «Иначе ваш план бы с треском провалился. Термоядерным треском рядом с Токио-3. А, великий пилот Икари считает, что он все знает», — сочился сарказмом голос мужчины. «Прямо как твой отец, такой же эгоистичный и высокомерный». «Есть немного», — спокойно ответил Синдзи, хотя его покоробило от сравнения с отцом. В вашем арсенале нет почти ничего, что могло бы остановить Теридинте, кроме Н-2 бомб, использовать которые на роботе с термоядерным реактором вблизи Токио 3 не лучшая затея. Только Евангелионы способны на это, их пилоты, я и еще пара человек, и ваш беглец с легкостью обгонит моих коллег. Пытаешься сказать, что ты, единственное решение проблемы, которую ты явно не собираешься решать? Голос капитана внезапно приобрел нотку гнева. Напрасно, незаменимых нет. Не переоценивай свою значимость для нерв, Гиндайкари и особенно ЙОТ-ССДФ. Ты все равно будешь пилотировать свою фиолетовую игрушку, а Киришима отправится со мной, чтобы вы посадили ее в цирковую клетку, окружив десятком жалких танков, не выдержал Такикари. Теридинте выкосит их как траву вместе с Маной, а затем не остановится, пока не взорвется его реактор. Пойми, нужно решить эту проблему иначе. Бум. Капитан опустил стремительно выхваченный пистолет. В следующий раз я буду стрелять на поражение, пробасил он, разглядывая дырку в вагоне аккурат над головой пилота. Будь ты моим подчиненным, я бы давно поставил тебя к стенке. Но раз уж ты принадлежишь этим идиотам из нерв, просто убирайся с глаз моих долой. Обратно доберешься сам, как-нибудь. Синдзи опустил голову вниз, словно в подчинении. Тихий мертвый, голос произнес. Зачем Мане сказали шпионить за мной? Вы и так достаточно знаете. Капитан тихо усмехнулся, довольный украшением резкого пилота, так что решил удовлетворить его любопытство. Паника руководства после потери элитного образца вооружения. Кто-то пытался ограничить информацию, что могут узнать масс-медиа, о детях, солдатах и машинах разрушения. Кто-то захотел заложника, кто-то приманку. Кто-то увидел возможность узнать что-то новое из уст убийц ангелов. Кто-то захотел на тебя повлиять через симпатичную девчонку. Кто-то придумал отвлечь Киришиму от настоящей цели ее перевода. Куча противоречащих приказов, которые мне пришлось привести в какое-то единое подобие. Но тебе-то что, обидно, что девчонка подошла к тебе только с фальшивыми намерениями? Нет, хочу знать, кого винить за весь этот чудовищный бардак, что может закончиться только трагично. Любая схватка с трезубцем могла закончиться либо взрывом последнего, либо гибелью друзей Маны. Нет, был шанс, что он сможет вырубить Кейту и Мусаси резкими перегрузками, как следует встряхнув робота, но тогда он их все равно травмирует и, скорее всего, обречет на расстрел. Это не считая того, что военные позовут в подмогу юнитов, только понеся серьезные потери, как было с третьим ангелом. А если они понесут серьезные потери, значит, Мана сыграла роль приманки и, скорее всего, мертва. Надо было как-то вытащить угонщиков из Теридинте, обеспечив им амнистию в обмен на бескровный возврат угнанного транспортного средства. И провернуть то же самое с Маной, все равно не способной более пилотировать, воссоединив друзей. Икари тихо выдохнул, задумавшись, перебирая варианты. Он сам никак не мог договориться с военными, не та весовая категория. Кто мог? Мисата, но как объяснить ей, откуда он все узнал? Икари старший отпадал по той же причине. Но кто? Кто-то, кто однажды уже принял его за, так сказать, агента, не был активно вовлечен в его жизнь. Так, парень, вали уже в соседний вагон, провел перед ним пистолетом капитан, маша оружием в сторону соединительной двери. Кадзирёдзи. Бам. Ох, блять, я рефлекторно, я. Прямо в подмышечную артерию, охуенная точность, тихо заметил Синдзи, даже не пытаясь зажать дырку рядом с плечом, из которой толчками выливалась кровь. Зато техника безопасного обращения с оружием идет нахуй. Синдзи впервые за долгое время произнесла что-то Мана, пытаясь зажать рану. Я не хотел, я был в ступоре, даже капитан, да и его подчиненные застыли на месте, пораженные случившимся. Да похуй, если честно, ругался Синдзи, передавая свои эмоции, не повышая голос. Так вот, мистер Кадзи, получится ли через него договориться об амнистии для угонщиков Иманы, если они бескровно сдадут Теридинте? Я не знаю, не уполномочен, не мог понять спокойствие Икари капитан, все еще не в силах заставить себя двинуться, оказать подростку хоть какую-то помощь. Может ли Кадзи договориться с тем, кто уполномочен? Упрямо игнорировал свою грядущую смерть Синдзи. Он, скорее всего, сможет, но это все сейчас не важно. Если ты тут умрешь, наконец опомнился мужчина и начал доставать жгут из аптечки своего бойца. Вот это как раз не важно. В отличие от того, что я узнал, неплохо получилось. Икари рывком сдвинул пальцы Маны и, как мог, резко расширил рану. В глазах Синдзи потемнело от боли, и он начал терять сознание из-за кровопотери. Он едва расслышал слова Маны. «Идиот, еще увидимся, Синдзи». Прежде чем пилот умер, то мог поклясться, что его губы почувствовали какое-то странное прикосновение. Синдзи спал ну очень крепко, поскольку, судя по возгласам его дорогих сожительниц, он проспал маленькое землетрясение. Слава богу, что не пришествие ангела. Ведь это было пришествие огромного наземного крейсера Йоты СДФ под кодовым названием Теридин Т, угнанного юными пилотами Мусаси и Кайтой, с которыми надо было как-то договориться, и с руководством Йоты СДФ, и, разумеется, с Кадзи. Синдзи надеялся, что Мисата может как-то помочь ему с последним. Разумеется, этот прохиндей уже втюхал мне свой номер телефона под предлогом своих обязанностей как инспектора. Если хочешь, можешь переписать и как следует его подоставать. Да, у этих двоих явно не получится возобновить отношения в ближайшее время. Даже не вздумай докучать Кадзикуну. Внезапно возмутилась Аска. Он и так слишком занят, что даже меня толком навестить не может. Саркастичная ага, конечно, Мисата была успешно проигнорирована Сорью. Торжественно обещаю, что буду использовать этот номер только в самых чрезвычайных ситуациях, не стал лукавить Синдзи. Надеешься, что Кадзи выручит тебя из опасной ситуации, точно принцессу в беде. Надейся дальше, третий. Выпалила ему Аска и побежала занимать переднее сиденье. Тщательно запомнив номер, чтобы в случае провала избежать подобной ситуации, Синдзи тоже пошагал к машине. К сожалению, только надеяться ему и оставалось. Примечание к части. Баклак по этому фику пока все, но напишу позже. Пока нужно поредачить и пописать инфекцию и прочие работы. Но долго ждать продолжения не придется. Цельнометаллическая проволочка. Часть 4. Синдзи лежал на крыше школы, отходя после недавнего монолога в сторону Аски, что открыл ему глаза на неприятный факт. Разумеется, ЙОТ-ССДФ или даже загадочные Сиэли могли уже давно внедрить наблюдателей в его собственный класс. Если представится возможность, стоит выяснить их его ее личности. Икари был более-менее уверен, что мог исключить буйного Тадзи, болтливого Кински и среднюю из трех сестер Хикари. Но оставалось еще почти полтора десятка возможных целей. Впрочем, сейчас проблема была совсем другая. Ему нужно было сделать два звонка, отпроситься у Мисаты и пригласить Кадзи на встречу вместе с ним и Маной. Что-то подсказывало, что разговор с мужчиной должен состояться далеко не телефонный. Будучи с собой откровенно честным, Рёдзи Кадзи не знал, что точно думать о третьем дитя Синдзи Икари. Но кое-что он знал. Младший Икари был опасным, хотя бы как крайне одаренный пилот многотонной машины смерти и разрушения. Но если он был агентом чужой воли, особенно своего отца, Синдзи мог натворить немало дел. Поэтому, когда звонок с незнакомого номера отозвался знакомым голосом, Кадзи отложил некоторые дела ради встречи с третьим дитя. В немного отдаленном месте, вблизи от озера, Икари-младший был не одинок, да так, что Рёдзи мысленно ругнулся. Засланный казачок Манакиришима весело переговаривалась с ним, выполняя порученную ей миссию. «О, здравствуй, Кадзи-сан, довольно давно не виделись», — заметил Икари, «хотя они встретились на корабле едва ли месяц назад. Мне с тобой столько нужно обсудить. Пройдемся к озеру». Рёдзи насторожился еще больше и слегка нервно кивнул, после чего зашагал рядом с подростками. Говоря напрямую, ты должен помочь мне договориться с Йот ССДФ о возврате их дорогого Теридин Т в обмен на полную амнистию и освобождение Кейты, Мусаси и Маны. Кадзи поперхнулся воздухом, а Мана буквально вскрикнула от удивления. Синдзи лишь продолжил. Это отличная сделка для них, обычные войска не в силах остановить трезубец, а вмешательство евангелионов приведет к уничтожению робота и радиоактивному заражению территории Токио-3. Приняв же мое предложение, Йот ССДФ потеряют лишь трех подростков, двое из которых уже показали себя нарушителями приказов, а третья не способна пилотировать по состоянию здоровья. Откуда ты все это знаешь? Не выдержала Мана, немного нарушая ход мыслей Кадзи, думавшего, что это Киришима надоумила Синдзи. Кто тебе все рассказал? Ты поэтому со мной так вежлив? У меня есть свои источники, отрезал мягко, но неумолимо Икари. И общаться с тобой мне довольно приятно, Мана. Я желаю тебе только лучшего, включая свободу и безопасность твою и твоих друзей. Вопрос лишь в том, поможет ли нам Кадзи-сан. Я могу попытаться, но как ты свяжешься с угонщиками? Решил лучше узнать ситуацию Рёдзи, прежде чем что-то утверждать. Тем временем Мана сохраняла молчание, хотя заметно нервничала по поводу сложившейся ситуации, бросая на Икари полные обиды взгляды. «Скоро, но мы пока просто подождем, так что я хотел бы услышать твои соображения по поводу происходящего, Кадзи-сан», продолжал применением уважительного суффикса подтрунивать над агентом Синдзи, практически проигнорировав его вопрос. «Я могу попробовать подать ситуацию с переговорами как личную инициативу, но мне нужны повод и легенда», немного подыграл Рёдзи. «Я думал, что привел выше, бескровное разрешение проблемы. Можешь добавить, что хочешь амнистии для пилотов как подачку для меня, чтобы втереться в доверие», снова съехидничал Икари, подав сносную затею. «А насчет легенды, гулял ты рядом с озером, приглядывая за Киришимой во время ее свидания с третьим дитя, когда вдруг из кустов, воцарилась неловкая тишина. Я сказал, когда вдруг из кустов, с шелестом веток и листьев из кустов рядом вышел темнокожий подросток с фиолетовыми волосами, чуть не устроив Кадзи сердечный приступ. Мусаси, куда лучше отреагировала Мана, подбежав и заключив в объятия немного засмущавшегося подростка. Подумать только, что технологии Теридинте позволяют наблюдать за берегом, находясь под водой, и что мы вместе с Манай будем прогуливаться именно перед озером, где спрятался робот, а не перед каким другим, оставаясь незамеченными весь день, с немалой долью сарказма и легкой ноткой злобы произнес Синдзи. И случится так, что один из пилотов поднимется наверх, дабы вступить в переговоры. Какие еще переговоры? Мана, пошли с нами, прочь от них и военных, схватил девушку за руку Мусаси. Та, однако, мгновенно выкрутилась, введя беглеца в легкий ступор. «Мы не сможем убегать вечно», Ли обратилась по иному имени Мана. «Не от целого йота ССДФ. Необходимо договориться с ними мирно». «Мирно. Помнишь эту сволочь сержанта, что чуть не отбил Кити почки, когда тот в ходе тренировки немного повредил Теридинте, потеряв на секунду управление? Думаешь, они не убьют нас?» Заткнув рты, стоит только им получить свой великолепный сухопутный крейсер обратно, возразил резко Мусаси. Рёдзи незаметно поморщился, вспомнив про младшего брата, что был убит солдатами. По его вине, больше никогда. Я выведу вас через собственные контакты и обеспечу убежище. Военным будет проще оставить вас в покое, чем искать, только оставьте Теридинте здесь, решил Кадзи. Я гарантирую вам достаточный уровень безопасности и свободы. Если он сообщит, что благополучие этих подростков поможет ему в получении доверия третьего дитя, то все должно сработать. Из чего мы должны тебе верить? Встрепенулся Мусаси. Я тебя в жизни в первый раз вижу. Может, ты даже хуже того садюги. Очевидно, положение беглецов не лучшим образом сказывалось на их душевном равновесии. Потому что он может предоставить вам шанс на иную участь, кроме смерти, парировал внезапно Икари. Если вы не бросите трезубец, то после долгих боев с силами йота ССДФ на вас бросит либо Евангелионы, либо Н2 бомбы. Оба варианта закончатся вашей смертью и здоровым радиоактивным очагом в качестве могилы. Если же вы бросите робота, не договорившись с военными, то будете вынуждены выживать сами по себе в незнакомой местности с йота ССДФ на хвосте. Шанс есть, но куда меньше, чем при поддержке Кадзи-сана. Мана, ты серьезно считаешь, что это лучший выход, единственный шанс? Слегка с мольбой обратился Мусаси к Киришиме, не до конца принявший суждение Синдзи. Мана громко вдохнула воздух сквозь сжатые зубы. После того, как при победе вы угнали Теридинте, да, те ублюдки, что отвечали за наше воспитание, теперь так просто не отвяжутся. Сейчас нам нужна чья-нибудь помощь, и единственный, кто может и хочет помочь, этот мужчина. Кадзи снова поморщился про себя, но было логично, что девчонка 14 лет не будет считать 30-летнего молодым. Даже Эска, что проявляла к нему заметную симпатию, находила притягательным именно его зрелость, отличавшую Рёдзи от прочих мальчишек. На лице у гонщика долго боролись разные эмоции, но в конце он обмяк, словно теряя всякую энергию. «Ладно, мы все равно не ожидали остаться живыми по окончанию приключения, так что призрачный шанс все равно шанс», наконец, согласился Мусаси. «Мы оставим Теридинте частично погруженным в воду, чтобы его так быстро не обнаружили и дали нам время убраться прочь. А пока мне нужно вернуться назад и передать все Кити. Подозреваю, он особо возражать не будет. Тогда возвращайтесь потом сюда, ко мне, и мы доберемся до вокзала, где я отправлю вас на поезде в безопасное место», сформулировал план Кадзи, уже планируя необходимые звонки. Подросток молча кивнул и побежал прочь. Воцарилось немного неловкое молчание. «Кадзи, это тот вокзал, на который я прибыл, когда впервые приехал в Токио-3. Каким-то образом Икари ожидал, что Рёдзи знал подобную незначительную информацию о недалеком прошлом Синдзи. Он, конечно, знал, но все же, да, возле Токио-3 не так много железнодорожных вокзалов. Тогда мы с Маной доберемся туда сами», — снова огорошил агент Икари. «Почему?» — спросил тут же Кадзи. «Я испортил нашу с Маной прогулку этими внезапными переговорами и должен за это извиниться», — ответил тихо Синдзи, бросив взгляд на недовольную недавним внезапным развитием событий Киришиму. «Наедине, если даже ты помог Мане, не думаю, что она примет извинения», — был честен с пилотом Рёдзи, подойдя к нему поближе и сказав все достаточно тихо. «Женщины не любят лжецов, даже если те лгут ради их благополучия». Икари бросил на агента удивленный взгляд, после чего помотал головой. «Буду иметь в виду», — ответил Синдзи, уходя наконец прочь. Мана шла рядом, но не слишком близко. Отойдя на десяток метров, Икари внезапно обернулся и обронил. «Если твоя ложь серьезно навредит Мисато или Аске, ты заплатишь». По какой-то причине тройной агент был склонен поверить угрозе, брошенной невзначай щуплым подростком. Жаль только, что из-за его профессии выполнить требования Синдзи будет почти невозможно. Они добрались до окраины Токио-3, идя вдоль которой можно было прийти к вокзалу, не проронив ни слова. Мана не выдержала первой. «Не думаю, что кто-то следит за нами сейчас», — произнесла она, оглядываясь вокруг. До заката было еще далеко, но время давно перевалило за полдень. Помимо редких строителей, расширявших и восстанавливавших город после разрушительной атаки пятого, вокруг не было ни души. «Скорее всего, ведь мы действовали быстро, и видеокамер маги рядом нет», — констатировал в ответ Синдзи. «Тогда я задам вопрос», — Мана глубоко, но быстро вдохнула и выдохнула. «Почему ты сказал мне притвориться, что я не знаю план, что я обижена на тебя, что не знаю про то, что ты находишься во временной петле, чтобы Кадзи и все остальные думали, что ты не в сговоре со мной и не пытались позже допросить», — парировал Икари, после чего добавил. «А рассказывать агенту с не самыми ясными намерениями про мою уязвимость вовсе глупо. Я вообще никому так подробно свою способность не описывал, лишь упоминал предсказания пару раз мельком для лучших результатов. Так что, я особенная?» «Да», — мгновенно ответил Синдзи. Мана внезапно покраснела и замолчала, ненадолго. «Значит, это прощание, только я нашла человека, так хорошо меня знающего, понимающего и ценящего, так всего через день должна его покинуть», — Киришима невесело ухмыльнулась. «Я никак не могу остаться тут, с тобой, здесь слишком опасно», — ответил Синдзи, даже не упоминая иные сложности подобной ситуации. «Я могу гарантировать безопасность лишь штаба и, возможно, иных юнитов. Ангелы вполне способны уничтожить половину Токио-3, включая убежища, прежде чем я встречу их лицом к лицу. Мне будет гораздо спокойнее, если ты будешь как можно дальше от Токио-3, как можно дальше от тебя», — добавила печально Мана. «Только до конца этой войны», — внезапно отрезал Икари. «То есть», — оживилась Киришима, — «когда все ангелы будут мертвы, и я смогу покинуть Токио-3, то найду тебя, или ты найдешь меня, если соскучишься», — улыбнулся Синдзи. «Так что это не прощание, лишь временное расставание». «Вот как», — внезапно Мана сократила дистанцию между ними и слегка схватила его за плечи, повернув к себе лицом. «Тогда я сделаю так, что ты будешь скучать сильнее». Ее лицо внезапно сократило дистанцию с его лицом до нуля, и тогда его губы почувствовали соприкосновение с губами Маны, слегка мягкими. Что-то расцвело в груди, заставляя ощутить себя воистину живым впервые за долгое время. Под учащенное биение сердца он почти машинально подхватил ее за талию и прижал к себе. Поцелуй длился словно целую вечность, и слишком мало. Часто дыша и невероятно покраснев, подростки разъединились, глядя друг на друга широкими глазами. «Во-первых, вау», — высказался Синдзи, едва переведя дыхание, после чего ударил себя раскрытой ладонью по лбу. «Во-вторых, и прошу не обижаться, ты любишь целовать людей, когда они спят, или истекают кровью у тебя на руках, второе чаще. Это похоже на меня», — протянула Киришима, после чего неожиданно начала почти истерично хихикать, осознавая всю нелепость ситуации с временными петлями. Синдзи против воли вторил ей, и протяжное хихиканье обоих довольно долго раздавалось на окраине города. Прощание на вокзале вышло куда менее эмоциональным, и Синдзи лишь помахал вагону уходящего поезда, что уносил прочь от проклятого города трех подростков и сопровождавшую их коллегу Кадзи. Мужчина предложил было довести Синдзи до дома, но тот предпочел долгую прогулку домой, что освежило разум, до конца вымотав тело. Когда Икари вернулся к родным пенатам в довольно позднем часу, то был встречен делегацией из сразу обеих своих сожительниц. Мисата явно волновалась, а Аска была, скорее, рассержена. «Как прошло твое свидание, Синдзи-кун?» — задала вопрос первой Кацураги, не давая Сорью вывалить на него возможный поток ругательств. «Насыщенно», — коротко и емко ответил Икари, после чего добавил: «К сожалению, в конце нашего путешествия Мане пришлось покинуть город. Что, она не выдержала даже дня с тобой, третий? Я знала, что ты не лучший материал для свиданий, но чтобы настолько, в этот раз сделала выпад только в его сторону, Эска. Скорее, ей приказали перестать шпионить за мной в силу бесполезности данного действия. Вдобавок, иная проблема, что требовала присутствия Маны в Токио 3, была разрешена. Немного пошел против правды Синдзи. На этой ноте, Мисата, если тебя завтра попросит помощь с извлечением здорового ящерообразного робота из озера, особо не удивляйся». С этими словами, оставив двух распахнувших от удивления рты сожительниц, Синдзи прошествовал в свою комнату и рухнул на кровать, почти мгновенно уснув. Он мог разобраться с итогом своих заявлений завтра, а сегодня был слишком долгий день. Примечание к части. Girlfriend of Steel происходит раньше 12 го ангела и, соответственно, поцелуй Аски и Синдзи. Так что если включать ее в канон, то происходящий в самой новелле поцелуй является первым поцелуем Синдзи. В любом случае, так как я немного ограничил себя первой главой этой арки, где до монолога Синдзи прошло только 3 смерти, я немного ускорил эту главу, где Икари впервые решает конфликт без боя, но оказывается под пристальным вниманием Кадзи. Изначально я хотел, чтобы Синдзи спас Ману и друзей, ничего не говоря ей, но потом понял, что это слишком жестоко, и что Икари таки привязался к Киришиме после всего пережитого. И да, мем с поцелуем разрешился. Мана еще появится в фике, но только в самом конце. На этом арка завершается, и следующим у нас идет зародыш ангел в вулкане. Скоро увидимся. Жизненные уроки физики. Часть 1. Почти сразу после подъема сегодняшний Синдзи стал крайне обижен на Синдзи вчерашнего. Начать перечисление грехов стоило с нежелания провернуть пятую попытку спасения Маны и ее друзей недотеп по мотивам вполне успешной четвертой. Только в этот раз устроить все гораздо спокойнее, тише и сообразнее. Но внезапный успех со своевременным появлением Мусаси привел к тому, что мирный план Синдзи удался с первого раза, на что тот не сильно рассчитывал. А уж его полусонные и саркастичные комментарии в сторону сожительниц неумолимо поставили точку во всей этой ситуации. «Значит, говоришь, все было так. Ты гулял с Маной по озеру и любовался видами. Вы так хорошо разговорились, что ты узнала ее менее чем приятном положении в рядах нашей доблестной армии». Подводившая итоги допроса Мисата явно не блистала любовью к Йоте СДФ. Она, скорее всего, припоминала им довольно многочисленные грехи, начиная с едва избегнутой смерти от Н2 бомбы, уроненной на третьего ангела. Затем позвал на ваше свидание Кадзи, чтобы поинтересоваться у него насчет ситуации с Маной. Затем из кустов выпрыгнул один из друзей Маны, угнавший здорового ящерообразного робота и предложивший вам отпустить их боевую подругу под угрозой этого самого робота и второго пилота-угонщика. Но Кадзи уладил всю ситуацию так, что в обмен на бескровную сдачу робота Мана и ее два друга получили свободу и были увезены коллегами Кадзи из комиссии Объединенных Наций прочь из Токио-3. Ничего не упустила история, рассказанная Синдзи сразу после приготовления им завтрака в процессе поедания Онова, была максимально близка к правде. Пилот надеялся, что Мисата не станет досконально допрашивать Кадзи о случившемся, учитывая ее неприязнь к бывшему и умение последнего уходить от прямых ответов. «Ну да, вроде того. Расскажи мне это кто другой, я бы точно не поверила, да и ты явно немного не договариваешь», — преувеличенно строго посмотрела на него капитан. «Но учитывая прожитые с тобой вместе месяцы, я охотно верю, что вся эта чехарда случилась с тобой именно так, как ты описал». Но несмотря на это, Кацураги тут же добавила насмешливым тоном: «Вот только достался ли отважному и скромному герою Синдзи Икари на прощание поцелуй от спасенной дамы?» Синдзи абсолютно не ожидал атаки по такому фронту, поэтому умудрился стремительно покраснеть. В отличие от обычных подшучиваний Мисата насчет его личной жизни, в этот раз ей действительно было над чем подшучивать. и Кацураги явно заметила всю пробежавшую по его лицу гамму эмоций. «Эхе-хе, я оказалась права, хотя этого даже не ожидала», — хохотнула Мисата над незадачливым пилотом, а Аска уставилась на него с по-настоящему нераспознаваемым выражением лица, не предвещавшим ничего хорошего. «Так-то, Синдзи, настоящий джентльмен молчит о своих поцелуях. Но спросила ты, и я даже ничего не ответил», — возмутился Икари. «Мелочи», — невозмутимо уронила капитан. «С тебя спрос большой, третий мальчик, так что нужно соответствовать». Синдзи картинно простер руки к небу. «Это за убийство твоих посланников, не так ли? Если что, они первые начали». Мисата слегка поперхнулась. «А я всегда говорила, что ангелы – это крайне идиотское название для внеземных чудовищ, особенно учитывая, что первый из них практически разнес в клочки Антарктиду», вставила внезапно свои три йены Аска, почему-то приняв сторону Синдзи. «Может быть», – внезапно сдалась Мисата, сначала слегка обмякнув, но вскоре вставая с места. «А теперь быстро доедаем и в машину. Я вас долго ждать не собираюсь». Дети быстро поднялись за ней. «Так что ты думаешь о предстоящей поездке на Окинаву, Синдзи?» Слегка понебратски обратился к нему Кинске, отловивший пилота на перемене за его собственной партой. «У нас будет возможность не только посетить дворец Шури и американскую деревню вблизи одной из их военных баз, но и сделать множество других интересных фото». Синдзи слегка удивленно посмотрел на Кинске, немного не поняв про другие интересные фото. «Он имеет в виду девушек в купальниках на пляже», — внезапно пришел на помощь Тадзи. «Поскольку мой друг, в прошлый раз едва избежавший гнева Алой Дьяволицы, абсолютно не сделал никаких выводов из случившегося, я сделал», — внезапно обиделся Кинске. «Теперь фото будут перемешаны с фотографиями пейзажей во время съемки, и все снимки останутся для моего личного пользования. Я, конечно, могу втихую одолжить вам обоим, хотя нет, Синдзи явно спалится, так что только тебе, Тадзи. Ты же знаешь, что в интернете можно найти практически все», — поинтересовался в ответ Тадзи, явно возобновляя древний спор. «Ничто не сравнится с плодами собственного труда, тщательно снятыми, отфильтрованными и доведенными до совершенства. Каждая собственная фотография несет частичку моей души и воспоминаний, делая ее в сотни и тысячи раз реальнее любого изображения в интернете», — внезапно распалился Кинске. «И, кстати, Синдзи, ты так и не ответил на мой вопрос. Я думаю, что если нам повезет, то ангел атакует как раз накануне поездки и не повредит транспортную инфраструктуру, и не убьет большую часть класса и едущих с нами учителей, и не убьет или серьезно ранит кого-нибудь из пилотов». С каждой фразой Синдзи лица одноклассников становились все мрачнее и мрачнее. «Тогда, с крайне малой вероятностью, один из пилотов сможет слетать с классом на Окинаву сразу после атаки ангела, пока остальные двое будут в состоянии повышенной боеготовности. И это точно буду не я или Рей. И это если нам повезет. А нам не повезет. А я считал, что мой отец, пессимист», — внезапно заключил Тадзи. «И ему нужно сейчас одному после смерти жены поддерживать сына и лежащую в больнице дочь, когда место его проживания каждые несколько недель атакуют Кайдзю. Селяви, вообще не в попад», — вернул Кинске, после чего продолжил опрашивать Икари. «А что ты тогда планируешь делать в это время? Весь класс уезжает, и уроков не будет. Можно сходить на какое-нибудь озеро и там рядом с берегом покупаться. Не лунный пляж Окинавы, конечно, но какую-нибудь лагуну найти можно», — сказал Синдзи первое, что пришло ему в голову. «Но идея была не самой плохой. Может, даже нас пустят к озеру внутри геофронта, хотя я не знаю, какая там вода. Эх, пустили бы меня внутрь геофронта», — мечтательно протянул Кинске. Он явно хотел продолжить свой допрос, но тут прозвенел звонок, и, опасаясь Хикари, до сих пор не простившей их попытки сбежать из убежища во время атаки четвертого ангела, сверхактивный школьник успокоился. «Хотя бы до следующей перемены. Ты идешь со мной, прямо сейчас», — наконец-то нанесла свой удар Аска, схватив его за руку возле ворот школы. Потащила она его, впрочем, прямо к ждавшей их машине секции 2, что должна была отвезти их домой. Икари весь день ловил на себе сосредоточенные взгляды подозрительно молчаливой Аски. Тадзи и Кинске ничего не заметили, но Хикари задала ему во время перемены вопрос о случившемся, заодно спросив об отсутствии Маны. «Учитель, конечно, сообщил всему классу, что опекун Киришимы был переведен в Токио 3 ошибочно, из-за сбоя маги, и потому уехал в истинное место назначения сегодня утром. Прочие одноклассники купились на это, выразив соболезнования по поводу уехавшей фанатки пилота. Но староста явно что-то подозревала, так что Синдзи кратко рассказал ей о случившемся, опустив поцелуй. В ответ Хикари хмыкнула, улыбнулась и сказала, что все разрешится. «Интересно, как, куда?» – задал вопрос Синдзи, уже усаживаясь в машину. «В центральный торговый центр», – ответила одновременно ему и водителю Эска, усаживаясь вплотную к пилоту. «Мне понадобится кто-то, чтобы таскать пакеты». «С чем?» – снова односложно спросил Икари, начиная понимать, куда все идет. «Снарядами и принадлежностями для Окинавы», – подтвердила его догадку Сорью. «У меня недавно был скачок роста, так что мне явно нужен новый купальник, или два. А как насчет Рей? Прошлый раз мы ходили с ней вместе», – заметил Синдзи, хотя про себя знал, что Аске вряд ли светит Окинава. Но он мудро молчал об этом, особенно учитывая собственную идею о купании в озере. Соратница смерила его уничижительным взглядом. «Первое дитя останется в Токио 3 на случай атаки ангела», – резко высказалась Аска. «А даже если она и поедет, школьного купальника ей хватит. То Таянами как раз в пору». «Ладно, ладно», – примирительно помахал руками Синдзи. «А я тебе точно нужен? Не думаю, что ты купишь так много вещей, что не сможешь нести в одиночку». «Третий идиот», – вымерив каждый слог, – отчеканила Сорью. «После твоей вчерашней романтически-приключенческой эскапады ты находишься на ангельски тонком льду. Так что, когда я предлагаю тебе возможность хоть немного загладить свою вину, ты молчишь и подчиняешься». «Ясно, Евахл, мини-валкрия», – выдал на немецком Синдзи, подготовивший эту фразу заранее на уроках с помощью интернета. Маленький, но крайне твердый кулачок тут же воткнулся ему под ребра. «Гуд, Думкопф, хотя твой акцент чудовищен», – добавил Эска. «Они точь-в-точь, как ты и Шиха во время одной из ваших любовных ссор», – внезапно сказал сидящий рядом с водителем агент. «Без примирительных действий после, конечно». Следующие 5 минут мужчина жалел о своих случайных словах, будучи под напором иностранных ругательств и пинков по креслу сзади. С другой стороны, остаток пути прошел лично для Синдзи спокойно. До купальников они добрались в последнюю очередь, сначала купив прочие принадлежности вроде циновки для лежания на пляже, крема от солнца и прочих мелочей. Аска платила за все сама, явно хвастаясь недавно заработанными деньгами. Она также несла часть купленных принадлежностей вплоть до того момента, пока они не дошли до огромного магазина одежды. Тогда Сорью вручила весь скарб ему, пройдя к различным вешалкам. Затем она спросила его совета. «Я думаю, что твой вкус среднестатистического японского безвольного извращенца может пригодиться при выборе купальника. Но никаких закрытых вариантов, я не только плавать собираюсь, но и позагорать. Но юбки приветствуются в своей манере». Аска показывала ему по очереди на разные купальники, примеряя их иногда на себе, сравнивая с тоном кожи. Ее выбор активно колебался от довольно скромных вариантов до наборов из пары веревочек, которые, по мнению Синдзи, нещадно бы натерли даже самую грубую кожу. Когда Сорью подобрала нужные купальники, бывшие компромиссами между двумя крайними категориями выше, то схватила их все и понесла к примерочной. «Третий, ты долго стоять будешь? За мной». Просьба Аски немного ошарашила Синдзи, но тот все же пошел за коллегой. «Я же только что говорила про необходимость твоего наблюдения». Сорью скрылась за занавеской, а Икари задумался, почему здесь был именно он. Аска бы явно предпочла, чтобы на нее смотрел ненаглядный Кадзи. Может, тот отказался, а Синдзи был запасным вариантом. Ну, как смотрится, третий. Крайне быстро успела переодеться Аска и внезапно открыла занавеску, вынудив Синдзи машинально обернуться на ее голос. «Ха». Синдзи имел представление о фигуре Аски благодаря облегающему пилотскому комбинезону, но тот не показывал ни йоты голой кожи и был довольно толстым, скрадывая некоторые очертания. Так что в отличие от Рей, Икари видел Аску в практически обнаженном виде впервые. Где Аянами достигала грациозности тела за счет ее некоторой худобы из-за ранее неприятных условий жизни и питания, Сорью была крайне подтянута, незаметно мускулиста, но построена, словно выносливый пловец или бегун. Двигаться долго, неостановимо. Синдзи чуть поднял взгляд и встретился с яркими смеющимися глазами Аски, ее хищной ухмылкой и распущенными волосами. «Что?» – проглотил язык, третий. Весело произнесла девушка, чуть наклонившись вперед и заведя за спину руки, выпячивая грудь. Голубоватые чашечки, под стать глазам, плотно обняли объем. «Увидел что-то захватывающее? Мне нужна твоя диета и режим тренировок. Хотя, скорее всего, и часть генов был честен Синдзи. Аска внезапно что-то прошипела и резко скрылась за занавеской, но всего через несколько секунд появилась вновь, в ярко-красном купальнике, что явно был немного ей мал. Картинно зевнув, она медленно потянулась, встав на носочки, словно гимнастка. Ткань заметно растянулась, показывая куда больше плоти, чем в прошлый раз. «Мне кажется, этот немного маловат, может порваться или слететь в самый неудобный момент», — сохранил спокойное выражение лица Икари чудовищным усилием воли. Сорью хмыкнула и снова исчезла. «Что, трезубец его дери, вообще происходило?» Когда штора распахнулась снова, Аска щеголяла в полосатом красно-белом купальнике, чуть более покрывающем, чем два предыдущих. Но всего через пару секунд стояния на месте девушка внезапно развернулась и наклонилась вниз подобрать упавший купальник. На несколько очень долгих секунд, пока мне кажется, что этот лучше других, однотонных, буквально из ниоткуда вытащил Синдзи аргумент, начиная паниковать. Что творила Аска? Явно не флиртовала, ведь до этого она в лучшем случае делала ему очень двусмысленные комплименты, подчеркивая его недостатки, особенно по сравнению с собой. Может, она снова хотела самоутвердиться с помощью своей красоты, или, поняв, как слабо его волновали обычные оскорбления, решила перенять тактику Мисата, смущая его до невозможности. Он немного знал Ласку. Она делала и то, и другое. Многозадачная. После тройки других купальников и пососка остановила свой выбор на первом и третьем варианте, заметно сияя и явно насмехаясь над его видимыми и невидимыми реакциями. Ну, Синдзи хотел раньше намекнуть на недоступность Окинавы и наличие в Токио три иных водоемов, аккуратно избежав негативной реакции. Раньше. Примечание к части. Немного бытовухи перед Сандалфоном. Прим, беты. И когда лед треснет, под ним тебя будет ждать Аска, судя по следующей фразе, в костюме госпожи. Жизненные уроки физики. Часть 2. Какого с чванс я не могу поехать на Окинаву? Синдзи не знал точного перевода немецкого словечка, что Аска вернула в своей жалобе в сторону Мисата, но по контексту догадывался. Потому что на нас могут напасть ангелы, и каждый евангелион на счету. Мы едва победили Израфила со второй попытки, используя все три юнита, развела руками Мисата, произнося фразу таким тоном, словно каждый идиот должен был знать о причине отказа. Аска на это крайне насупилась. У вас есть великий третий, гроза всех ангелов, и первое, что вполне может прикрыть ему спину, хоть голос Аски содержал немало сарказма, она явно признавала опыт и умения пилотов. К тому же ангела можно обнаружить за несколько часов, если не больше, до его прибытия сюда. Просто оставьте рядом со мной персональный реактивный самолет, и я вернусь назад раньше, чем ангел успеет даже моргнуть. То есть ради твоего личного отдыха на не самом лучшем курорте мира я должна где-то раздобыть тебе личный самолет вместе с экипажем? Мисата меньше саркастировала и больше была просто удивлена предложением подопечной. Взгляд Аски отвечал утвердительно, но капитан была непоколебима. Так что вторая решила воспользоваться третьим. А ты, Синдзи, почему молчишь? Зашла она чуть издали. Неужели не хочешь отдохнуть от этого душного города оплота? Если нам дадут личный джет или хотя бы парочку двухместных реактивных истребителей, мы заслужили, особенно после расправы над бессмертными близнецами и твоего бескровного возврата этого трезубца. Я же тебе рассказывал, как встретил меня этот город и его жители, сражением армии ангела прямо над моей головой, Н2 бомба и необходимостью без подготовки использовать юнит против вышеупомянутого чудовища. А уж что было потом. Подводя итог, окружающие меня взрослые, не те люди, что готовы пойти на подобные уступки ради моего незначительного удобства, вывалил Икари, бросив беглый взгляд на нахмурившуюся Мисата. Он ее давно не винил, в отличие от отца или Акаги. Аска была недолго удивлена умозаключениями Синдзи. То есть ты все давно знал или хотя бы догадывался и промолчал? Тут же она атаковала пилота, пока еще вербально. Что, хотел насладиться бесплатным шоу в лице несравненной меня, типичный извращенец и трус? Во-первых, это была полностью твоя идея, резко возразил Синдзи. Я тебя никуда за руку не тянул, даже наоборот. Во-вторых, поплавать и позагорать можно и не на Окинаве, а на каком-нибудь местном водоеме, благо климат вечного лета позволяет. В-третьих, я хотел сказать тебе про свои рассуждения, но ты сумела меня достаточно, КХМ, отвлечь. Протяжный хлюп втягиваемого напитка заставил спорящих пилотов прерваться и посмотреть на Мисата. Та поставила пустую банку пива на стол, заметно ухмыляясь. «Вы продолжайте, продолжайте, не обращайте на меня внимания. Я тут просто тихо и незаметно наблюдаю, никому не мешаю». Легкий тон Кацураги был слишком сильно сдобрен ехидством. Аскабе явно уничтожила взглядом пытавшуюся казаться невинной опекуншу, но пока ее основной целью все еще был третий. «То есть ты еще коварный и злопамятный. А я-то думала, что мы наконец начинаем срабатываться, как команда», — беззлобно обозвала его Сорью. «Придется мне загорать и плавать, идти вместе с аянами, без тебя. Не хочу больше отвлекать бедного мальчонку. Может, оно и к лучшему, я все равно плавать не умею», — используя честный аргумент, попытался прощупать почву Синдзи. Он чувствовал, что Аска возражает постольку поскольку, да и плавание входило в список навыков, которым пилот хотел обучиться. «Вот и очередной признак моего неоспоримого превосходства», — улыбнулась проявленной слабости Сорью. «Многое упускаешь, третий, коли твое костлявое тельце не может удержаться на поверхности воды. Впрочем, если ты как следует извинишься и попросишь меня о помощи, я смогу обучить тебя». «Тайм-аут, тайм-аут», — внезапно произнесла Мисата, показав ладонями букву «Т». В следующей фразе вдобавок были использованы и воздушные кавычки. «Я понимаю, что вам обоим нравится вести увлеченный диалог, но стоит кое-что обсудить, как раз насчет вашего обучения, его успехов, хотя, скорее, их отсутствия». Немного успокоившаяся до этого Аска, говорившая ранее снисходительным тоном, снова завелась. «Мисата, ты знаешь мои обстоятельства, ведь была моим опекуном раньше. Германский нерв устроил собственную программу обучения кадров, эквивалентную высшему образованию, дабы воспитать много квалифицированных сотрудников и быстро. В перерывах между тренировками я прошла всю программу, написала и защитила диплом, и теперь у меня есть степень бакалавра и корочки нерв, что позволит мне устроиться на высокооплачиваемую работу после победы над ангелами, хотя я пока не собираюсь бросать пилотирование». О, Кацураги выглядела так, словно уже сожалела, что раззадорила алую фурию, которая не собиралась останавливаться. «Здесь становится понятно, что единственная причина моих провалов», — повторила Сорью воздушные кавычки Мисата, — «состоит в том, что я не всегда понимаю задание точно. По той простой причине, что в своей великой мудрости эта великая страна вдобавок к двум относительно сносным слоговым алфавитам взяла у Китая в долг тысячи неразборчивых иероглифов кандзи, каждый из которых имеет разное значение в зависимости от положения в тексте и вышеупомянутых слогов катаканы и хираганы, которые тут учат с самого детства, во время которого я была занята более важными вещами, но все равно выучила разговорный японский на хорошем уровне. Впрочем, учитывая количество заимствованных в результате оккупации силами США английских слов, это было не смертельно сложно». Капитан довольно сильно поникла, понимая, что на ее возможные возражения Аска может выкатить множество других аргументов. «Подводя итог, я хожу в школу только ради социализации, но не прогуливаю ее и выполняю задания в полном объеме, пусть и не всегда верно. Со временем я выучу кандзи достаточно хорошо, но подобное явно не входит в список срочных задач и не мешает моему функционированию». «Все понятно?» «Да-да, Аска, я тебя полностью поняла», — спокойно ответила Мисата, зная тщетность возражений. После чего она повернула голову к Синдзи. «А ты какие аргументы приведешь, Синдзи?» «Учитель плохо и нудно объясняет тему и оставляет слишком большую часть материала на самостоятельное изучение, поскольку любит понудить о том, как все было хорошо до второго удара», — тихо и быстро ответил Икари. «Я не думаю, что вашу школьную программу обновляли с этого знаменательного события», — ехидно добавил Эска. «О, так может, ты тогда поможешь Синдзи, раз твои знания так значительно превышают его?» — загорелась идея Кацураги. «А ты тогда подтянешь ее в области кандзи. Все выигрывают». «Не, я сильно сомневаюсь в способности третьего кого-то чему-то научить», — высказалась Сорью. «К тому же во время поездки на Окинаву у нас в школе перерыв. Я лучше отдохну в это время и заодно научу одного головастика барахтаться, вместе с тем внушив третьему дисциплину в отношении той, кто может утопить его в любой момент. У вас же в Геофронте есть плавательные бассейны». Синдзи тут же вспомнил, что тонуть, спрыгнув с авианосца над радугой, было неприятно, повторения в опасных условиях не хотелось бы. Аска тогда отказалась драться с ним ножом в их импровизированных спаррингах и явно не утопит его на самом деле в процессе обучения. А если и утопит, то не навсегда. Попрощавшись с одноклассниками, многие из которых, кроме Хикари, проявили легкую степень злорадства в отношении никуда не летевших пилотов, а с Кассиндзи отправились вглубь геофронта. Мисата сообщила им местоположение бассейна и тот факт, что они являются не единственными посетителями данного помещения. Первым зайдя в бассейн сквозь мужскую раздевалку, Синдзи убедился в ранее озвученном маской факте, что Рей был в пору школьный закрытый купальник, или его вариация белого цвета, школьные обычно были темно-синими. Аянами плавала довольно быстро, часто ныряя под воду, что показывало ее значительный опыт в данной области. Синдзи даже немного засмотрелся, когда рука подкравшейся Аски схватила его под подбородок и повернула к себе. Икари мгновенно отметил, что Сорью надела выбранный ею ранее полосатый купальник. «Не отвлекайся, Икари, мы здесь пока что по делу. Начнем с самого простого, лежание на спине и устранение страха перед водой. Нет, захлебнуться и утонуть очень легко, но, если здраво оценивать опасности собственные силы, вероятность подобного исхода будет очень мала». Под эти крайне воодушевляющие слова дети прошли к неглубокому концу бассейна и одной из пустых дорожек, спустившись в воду по боковой лестнице. «Кратко объясню теорию, заодно подтянув твои пробелы в знаниях. Знаешь, что такое плотность, Икари?» – спросила его Аска, стоя рядом с ним по грудь в воде. «Масса единицы объема вещества», – отдельно произнося каждое слово, – полуспросил Синдзи. На кивок Сорью он продолжил. «Грубо говоря, сколько весит один кубический метр или литр вещества? Например, один кубический дециметр металла весит от 5 до 20 килограмм в зависимости от того, какой это металл. Лучше, чем я боялась. А про силу Архимеда знаешь? Вроде была легенда, что Архимед погрузил корону в воду, чтобы по количеству выплеснувшейся воды узнать ее объем, который он не мог померить иначе. Зная массу, ученый вычислил плотность, которая была меньше плотности золота, что означало подделку короны. «Не совсем так, точнее, совсем не так», — закатила глаза Аска. «Ты вообще знаешь, что такое сила?» «Ну, есть сила тяжести, с которой тела притягиваются к земле. Она связана с массой тела и ускорением свободного падения г», усиленно вспоминая уроки, медленно отвечал Синдзи. «Законы Ньютона, я понимаю, спрашивать бесполезно», — вздохнула Сорью. «Сила есть результат взаимодействия тел, одно из них влияет на другое, заставляя его двигаться или покоиться. Сила тяжести проявляется, когда гравитация, сама масса Земли, воздействует на тело. Сила трения препятствует движению тела как по поверхности, так и в жидкостных и газовых средах. Сила реакции опоры не дает находящемуся на поверхности долго можно объяснять. Нам сейчас важно то, что при погружении тела в любую жидкость, на него действует сила Архимеда в направлении, обратном силе тяжести. Если эта сила больше силы тяжести, тело плавает, а часть его находится над водой. Сила Архимеда равна объему, погруженному в жидкость, умноженному на плотность жидкости и на ускорение свободного падения. Синдзи немного похлопал глазами, переваривая услышанное. Он понял чуть больше, чем из привычных лекций, но все еще не полностью. И Аска это видела. Для думков объясняю проще и практичнее. Максимальная сила Архимеда, что может действовать на тебя, равна по массе объему твоего тела на плотность, в нашем случае, воды. Допустим, твой объем – 40 литров, тогда максимальная сила Архимеда для тебя эквивалентна 40 килограммам, если не переводить в ньютоны. И тут в дело вступает тот факт, что средняя плотность человека чуть меньше плотности воды. Например, пусть она равна 970 килограммам на кубический метр, тогда твои 40 литров весят чуть меньше 39 килограмм. То есть, чтобы ты плавал, тебя достаточно погрузить в воду на 39 литров. Оставшийся литр – твое свободно дышащее лицо, пока голова почти полностью в воде, а ты лежишь на спине и не тонешь. Ясно, лучше ты позже объяснишь еще раз и с рисунками, но главную суть я понял, честно ответил Синдзи. Вспоминая все, что знал про плавание на спине, он попытался лечь на воду и чуть не глотнул воды. Тут его подхватили две руки, за верхнюю часть спины и поясницу, подняв вверх. Погружайся не так резко, дыши медленно и понемногу, слегка подгребай руками и ногами. Они у человека чуть тяжелее воды, основным поплавком служат легкие. Затылок опусти в воду и старайся держать лицо выше уровня. Понемногу, не бойся, я тебя держу, объяснял Аска, поддерживая Синдзи. Лежа на воде и пытаясь следовать инструкциям, пилот бросил свой взгляд на девушку. Та смотрела на него, легко улыбаясь и изучая взглядом медленно барахтавшегося мальчика. Встретившись с ним глазами, Аска ухмыльнулась шире, но также беззлобно. «Есть немного мяса на твоих костях, конечно, но до настоящего мужчины тебе расти и расти. Может, плавание поможет, когда я тебя обучу полностью, конечно. Плавать хотя бы по собачьей кролям». Аска покачала головой, разминая шею, затем прокрутила плечи, продолжая держать Синдзи на плаву. «Ха, есть еще какие сложные темы, которые ты не понимаешь. Раз мы обнаружили в твоих знаниях подобные прорехи, можно совместить полезное с полезным и улучшить твой скудный кругозор», предложила помощь Сорью, привычно добавив небольшое оскорбление. «Тепловое расширение», почти машинально ответил Синдзи, вспоминая про последние домашние задания. «Это же легкотня», быстро ответил Аска. «Охлаждаешь тело, его объем уменьшается, нагреваешь, увеличивается. Посмотри сюда, пример покажу». Икари перевел свой взгляд с незнакомого пока потолка на Аску. Та в этот момент подхватила чашечки своего купальника руками. «Если нагреть мою грудь, она немножко увеличится за счет расширения». В этот раз Синдзи все-таки ощутил, как краснеет, а Сорью лишь ухмыльнулась и продолжила. «Немного, потому что твердые ткани расширяются слабее всего, жидкости могут чуть лучше, а газы почти не ограничено. И да, заметь, ты уже полминуты плаваешь сам по себе». Синдзи понял, что для своего жеста Аска убрала свои руки из-под него и вздохнул. Он в одиночку держался на воде и не тонул, и даже сам этого не заметил. Увидев его выражение лица в сочетании с еще не сошедшей краснотой, девушка тихо, но звонко рассмеялась, вызвав у него самого улыбку. Аска подшутила над ним, покрасовалась, помогла научиться плавать и чуть-чуть разъяснила мучивший его физический вопрос. Очередная многозадачная выходка. Через 5 минут лежания на воде Синдзи услышал противную трель служебного телефона.